Глава 6. Разрешение на выход. Впрочем, было нечто, что остужало гораздо лучше холодного воздуха. Подручный Хапрыги. Тощий белесый мужичок с мерзкой ухмылкой. Он стоял на противоположном стороне улицы, закутавшись в большой шарф, и делал вид, будто кого-то ждет. Но быстрый и довольный взгляд в свою сторону Лантана успела заметить. И этот мимолетный взгляд вдребезги разбил тонкую стенку светлой радости, которую Лантана строила в последние дни между собой и действительностью. Единым махом вернул ее в реальность. Белесый сразу отвернулся, но вся его подпрыгивающая и дергающаяся фигура выражала злорадство. Но, может, просто казалось? А какая разница? Мало того, что настроение тут же вылетело в трубу, так еще начала подступать паника. «Экипаж!» — сказала Лантана сквозь силу, чувствуя, что горло сжимает спазм. — Возьмем экипаж. — Но вы говорили, тут всего несколько минут ходу. Может, прогуляемся? Погода хорошая. Марсель улыбнулся, а Лантана с трудом сдержалась, чтобы не закричать. К счастью, почти сразу же рядом остановился экипаж, который успел затормозить Дарек. Темная лаковая повозка к тому же скрыла из вида подручного Хапрыги. Но Лантана уже получила послание, которое тот хотел передать. Хапрыга наблюдает за каждым ее шагом и в курсе любого ее действия. В любой момент он может свистнуть, и Лантана прибежит к нему на задних лапках, а может потребовать от нее чего-нибудь не вполне законного, и она выполнит его приказ. Не стоит расслабляться и забывать, кто дергает тебя за ниточки. А Лантана, хотя и не забыла совсем, но довольно сильно перенесла свое внимание на другие темы. Перенесла и позволила себе непростительно расслабиться. Пора возвращаться к главному. В экипаже она отвернулась к окну и принялась медленно и глубоко дышать, чтобы прогнать страх. Только бы Марсель сейчас не начал вести разговоров, ни деловых, ни личных, она не выдержит. А если устроить истерику, о каком полноценном сотрудничестве можно говорить? Да любой нормальный человек от такой истерички постарается сбежать при первом же подходящем случае. «Марсель, как себя чувствует ваша жена?» — вдруг спросил Дарек. Он сел напротив Лантаны, а Марсель рядом с ней. Это вышло удачно, так как Марсель не видел ее лица, стоило чуть развернуться к окну. «Спасибо, прекрасно. Она сильно волновалась из-за неприятностей, которые произошли с нашей мастерской, хотя я старался не рассказывать о делах в подробностях». Однако жены имеют способность узнавать все, что происходит с их мужьями, раньше чуть ли не самих мужей. Наверное, вы знаете. Не знаю. Я не женат. Марсель улыбнулся и замолчал. Лантана глубоко дышала. Неужели Дарек попытался отвлечь Марселя, чтобы тот ее не доставал? Нет, такого не может быть. Просто совпало. Так что же, выходит, вы в любой день можете стать отцом? Снова спросил Дарек. «Да», — Марсель засиял еще ярче. Лантане даже оборачиваться не нужно было. По голосу было слышно, насколько тот счастлив. «Волнуетесь?» — серьезно спросил Дарек. «Очень. Это наш первый ребенок. Но говорят, когда ждешь третьего, уже не так страшно», — пошутил Марсель. «Вы хотите троих?» Лантана наконец успокоилась и даже улыбнулась, потому что представила Марселя в окружении нескольких детей и подумала, что нет на свете более подходящего для этого человека. «Мы хотим большую семью, но пока с одним бы разобраться». «У вас все получится», — уверенно ответил Дарек. Лантана не выдержала и украдкой взглянула на него. Какая-то светлая радость, с которой тот улыбнулся, тут же пропала под гнетом тяжелых непрошенных мыслей, прямо как у нее самой. Никакой семьи и детей у Лантаны не могло быть даже в теории. Разве что как у Хиде, когда она вынуждена будет прятаться вместе с ребенком в питомнике. Да и у бывшего истощенного в положении раба возможности завести семью не так, чтобы очень много. Но Марселю она не завидовала ничуть. За такого хорошего человека можно только радоваться. Тут экипаж приехал, потому что мастерская действительно располагалась очень близко к дому Лантаны. Это было небольшое двухэтажное здание из темно-красного кирпича, которое выходило одной стороной на людную торговую улицу. Когда вчера Лантане предложили провести осмотр, она сразу согласилась, потому что в голове промелькнула мысль, что, возможно, имеет смысл открыть при мастерской небольшой магазинчик. свою собственную лавку под своей маркой. Но эти планы, конечно, если и воплотятся, то очень-очень нескоро. Их встретил посредник, господин Зиновьев, один из тех мужчин, который посещал вчера дом Лантаны. Едва увидав клиентов на дорожке, он широко распахнул дверь и поклонился. С Лантаной и Марселем тепло поздоровался, на Дарека лишь взглянул, вероятно, потому что вчера сталкивался с ним, когда уходил, и Дарек при этом выглядел совсем недружелюбным. Они сразу отправились осматривать здание, и оно оказалось настолько хорошим, что Лантана на время даже забыла о недавней неприятной встрече. Размещение комнат, ремонт, большие окна, цена. Давно ей так не везло. Будто под нее строили. Дом был почти так же хорош, как ее собственный. Правда, для устройства магазинчика пришлось бы сделать небольшую переделку и вход с другой стороны, но это решаемо. Они не спеша осмотрели оба этажа и спустились вниз. «Что скажете, Марсель?» — спросила Лантана. «Не знаю, где вы живете сейчас, но тут на втором этаже можно устроить прекрасную квартиру. Это сэкономит время на дорогу до работы». «Дом замечательный. Я думал, будет что-то гораздо хуже. Моя прошлая мастерская состояла из двух комнат в обычном сарае». Марсель смущенно улыбнулся. «Господин Зиновьев, оформляйте. Мы берем», — сказала Лантана посреднику. Тот просиял. «Желаете получить ключи немедленно?» «Если можно». «Вам можно. Вам я доверяю как самому себе». Посредник протянул Лантане связку ключей. «Остались сущие формальности. Я подготовлю бумаги, и, если не возражаете, зайду за подписью после обеда». «Хорошо». Господин Зиновьев тут же откланялся. «Я еще раз взгляну на второй этаж. Пожалуй, идея сделать из него жилой мне нравится». «Конечно. Осматривайтесь, сколько необходимо». Марсель сверкнул улыбкой и побежал вверх по лестнице. Дарек проводил его внимательным взглядом и резко обернулся к Лантане, строго спросил. «Кто это был?» «То есть?» Она отшатнулась, потому что Дарек вдруг преобразился. Его лицо стало каким-то грубым и, пожалуй, жестоким. И поза такой напряженной, будто малейший намек, и он бросится в драку. «На улице. Мы вышли из дому. Кем был тот сморчок? Чем он вас напугал? Что вас связывает?» Лантана потеряла дар речи. Она была уверена, что никто ничего не заметил. Она ведь всегда так тщательно скрывала все, что касается хапрыги. И в голову не приходило, что можно так легко себя выдать. «Понятия не имею, вам показалось», — ответила она и сглотнула. Дарек понятливо улыбнулся, отодвинулся. Лантана вздохнула свободно, потому что до этого, оказывается, почти не дышала. «Возможно, будет проще, если вы расскажете мне сами», — невозмутимо бросил Дарек. «Иначе придется спросить у него или у того, кто появится следующим». И столько угрозы было в его голосе, что Лантана тут же поняла, он и правда на такое способен, возьмет за грудки очередного посыльного от хапрыги да вытрясет все, что тот знает. «И что тогда сделает хапрыга?» Даже в глазах потемнело, стоило представить все те неприятности, которые последуют за такой безрассудной выходкой. «Не смей», — прошептала Лантана, тут же опомнилась. «Не смей никого трогать. За пределы дома не выходить. Понял?» Она потрясла браслетом, напоминая, кто хозяйка положения. Да только было поздно. Она прокололась, это очевидно. Если раньше можно было стоять на своем и утверждать, что тот человек никто и встреча случайна, да и вообще она понятия не имеет, о ком идет речь, то теперь Дарек убедился, он прав. Лантану с этим неприятным хмырем что-то связывает, и это что-то пугает ее до дрожи. К счастью, Дарек не стал спорить. Еще немного посмотрел на нее весьма задумчиво, дернул плечом и отошел к окну. Лантане хотелось еще разок ему пригрозить, чтобы наверняка понял, нельзя лезть, куда не просят. Но она не успела. Раздались шаги, и появился Марсель, при котором, конечно же, не стоило продолжать подобный разговор. Но хоть кто-то был счастлив. Марсель так сиял, что губы невольно растягивались в ответной улыбке. «Это просто потрясающе!» — Марсель кивнул на лестницу. «Там действительно можно обустроить жилую квартиру. Это же мечта — жить и работать в одном месте!» «Тогда переезжайте», — ответила Лантана. «Я уверена, что через месяц вы станете получать достаточно, чтобы позволить себе содержать куда более роскошные апартаменты». Они обсудили первоочередное обустройство мастерской. Лантана передала ключи Марселю, который уже оглядывался так, будто все вокруг принадлежало ему. Лантана чувствовала нечто похожее, когда выбирала свой дом. Это ощущение, что наконец-то ты нашел свое место, оно настолько чудесное, что она желала испытать его всем людям, которые ей симпатичны. А Марсель не мог не вызывать симпатии. Закончив с обсуждением первоочередных дел и распрощавшись, Лантана с Дареком вышли на улицу в сторону магазинов. Проход здесь был очень узкий, они еле протиснулись и решили пока этот вход заложить. С этой стороны улица была уже, зато народу прохаживалось больше. «Экипаж?» — сухо спросил Дарек, но встал ближе, чем прежде, и осмотрелся весьма тщательно, уделив пристальное внимание каждому прохожему. К счастью, в этот раз подручных хапрыги поблизости не наблюдалось. «Нет, спасибо. В этот раз пройдемся пешком». Дарек молча предложил ей свой локоть. Лантана, секунду помедлив, приняла его предложение и положила на него свою руку. Они неторопливо и важно пошли по улице. Со стороны, наверное, выглядели степенной парой. Правда, слегка странноватой, ведь только женщина соответствовала всем правилам приличия, а вот мужчина выглядел подозрительно. Во-первых, с непокрытой головой, в расхристанном пальто, да еще и какой-то непонятный предмет на шее, совсем ничем не прикрытый. Жутко захотелось немедленно купить шарф и намотать ему на шею, а то ведь так и простудиться можно. Но Лантана сдержалась, подумает еще, что не то. Лучше она попросит подобрать для него шарф-дудку. Всю дорогу она боялась, что Дарек начнет расспрашивать про посыльного хапрыги, но тот не проронил ни слова, из-за чего становилось только хуже, потому что Лантана понимала, так просто человек, подобный Дареку, не сдается. Если не получилось выведать напрямую, он будет действовать иначе, и рано или поздно до чего-нибудь докопается. Но вряд ли скоро. Домашние ничего не знают, значит, и рассказать не смогут. Выходить из дома он не может. Или может. Кто его знает, как действует запрет? Но Лантана почему-то верила, что Дарек не станет выходить на улицу, даже если найдет в ее приказе лазейку. «В газетах ничего не пишут про Владлена», — неожиданно заговорил Дарек. «Вы не слышали, что с ним случилось и где он сейчас?» «Нет, сожалею». Ей очень хотелось воскликнуть что-то вроде «Я тоже хочу знать, где он и где моя сестра Розалин. Я тоже схожу с ума и не могу найти себе места. Давай объединимся и вместе выясним, что с ними произошло». Но, конечно, она ничего такого сказать не могла, потому что тогда пришлось бы объяснять Дареку слишком многое. Кто такая Розалин? Что ее связывает с его другом? И, конечно, пришлось бы упомянуть питомник, куда, по мнению Лантаны, неизбежно должна была вернуться Розалин в подобной ситуации. Только непонятно, что тогда произошло с господином Брабером. Может, Розалин бросит его по дороге? Но к чему тогда было с ним бежать? В общем, когда Лантана об этом думала, только больше путалась. «Я хочу попробовать узнать, что с Владленом», — тем временем сказал Дарек. «Да, конечно, я понимаю, но как?» «У меня есть свои источники информации, здесь, в городе, но мне нужна возможность свободно перемещаться по городу в удобное мне время». «Для этого нужно мое разрешение?» «Да». Лантана задумалась. «Очень заманчиво. Если Дарек воспользуется какими-то своими старыми связями, может, он действительно узнает что-нибудь про господина Брабера? Следовательно, и про Розалин. А если не узнает, тоже хорошо. Это будет означать, что те достаточно качественно спрятались, может быть, даже в питомник». Ну вот, Лантана и призналась себе. Призналась, что допускает. Розалин приведет господина Брабера в питомник. Ну просто больше некуда. Значит, тот узнает, кто она такая. И что? Лантана горько усмехнулась. В глубине души она продолжала верить, что не все одинаковые. Даже если произошло то, что произошло с Хиде, возможно, господин Брабер отреагирует иначе. Правда? Она правда в это верила? Лантана мотнула головой. Все, конечно, бывает. Но опять она мысленно уплыла куда-то не туда. Можешь попробовать узнать про господина Брабера, если потом расскажешь о том, что узнал, мне. Хотите убедиться, что Владлен не причастен к демонам из питомника, или что не причастен я? Нехорошо усмехнулся Дарек. «Я ничего не знаю об этих демонах, если честно. Правда ли они так страшны?» «О, его губы искривились еще сильней. Они гораздо опаснее, чем вы думаете. И это не пустые слова». Лантана задержала дыхание, почти задрожав от любопытства. Слышать такое от Дарека было и смешно, и больно. Надо же. Типа он знает о них больше, чем она сама. «Ну и?» Но Дарек больше ничего не сказал. «Что ты имеешь в виду?» — все же спросила она. «Неважно». Он отвернулся и смотрел вперед, и плыл среди людей, как огромный корабль, так что окружающие обходили их стороной. «Так вот, я уверен, что ничего на белом свете не заставило бы Владлена перейти на сторону питомника». «Я тоже не верю, что господин Брабер плохой», — обтекаемо ответила Лантана, так как в ее понимании одно утверждение не противоречило другому. «Почему вы так думаете?» Дарек даже притормозил, чтобы внимательно на нее взглянуть. «Вы с ним хорошо знакомы?» «Нет». Наверное, он ждал более развернутого ответа, но не дождался. Не могла же Лантана объяснить, что доверяет господину Браберу, потому что тому доверяет Розалин. Возник бы закономерный вопрос, кто такая Розалин, что их связывает, и эти вопросы снова потянули бы за собой вереницу прочих. «Тогда откуда такая уверенность, что он не мог?» — спросил Дарек. «Мне он показался очень хорошим человеком», — ответила Лантана единственное, что можно было ответить в такой ситуации. «Можете не говорить, у нас у всех есть свои секреты». И снова усмешка такая раздражающая. Но Лантана не стала ничего отвечать, только подбородок выше задрала. «Нет уж, так просто на его подначку она не купится». «Значит, вы подпишете мне документы?» — продолжал Дарек. «Документы? Какие?» «Лантана, госпожа, вы же завели раба, неужели не изучили при этом законодательство?» В его голосе звучала насмешка, но ей казалось, ситуация Дарека напрягает. «Да и как иначе? Чтобы свободно передвигаться по городу, у меня должны быть бумаги с разрешением от хозяина. И, кстати, если я что-нибудь испорчу, платить за ущерб будете вы». «А ты собираешься портить?» «Как пойдет». Лантана мысленно закатила глаза. Нашел время подшучивать. «Я, конечно же, дам тебе разрешение, ты же не маленький. Понимаешь, что чужие вещи портить нельзя?» «Лестно слышать, что мне доверяют. Но глупо. Это очень глупо». В его голосе, кажется, звучала досада. «Наверное, но какая уже разница? После хапрыги она так влипла, что глубже некуда». «Причина не в доверии, просто... Но что ты можешь натворить?» Дарек встал на месте столбом, а потом медленно повернул к Лантане голову и с таким изумлением взглянул на нее, что та покраснела. А после расхохотался. Он стоял там посреди улицы, не обращая внимания, что его пальто, несмотря на мороз, нараспашку, что вокруг ходят люди, которые то и дело бросают на них косые взгляды, и хохотал. Лантана тоже невольно заулыбалась, хотя понятия не имела, что в ее словах такого смешного. «Действительно». У Дарека чуть слезы из глаз не лились. Он вытер глаза рукой и более-менее успокоился. «Что я могу натворить?» Еще через несколько секунд они невозмутимые и важные, как ни в чем не бывало, продолжили свой путь. «Тогда не будем терять времени», — спокойно сказал Дарек. «Выпишите, будьте любезны, бумаги немедленно. Вечером я загляну в одно место, и, возможно, новости будут сразу». «Ночью? Ты собираешься уходить по ночам?» Он снисходительно посмотрел на Лантану сверху вниз. «Ну, конечно же, по ночам. Есть вещи, которые делают строго по ночам. Это одна из них». «Не нужно объяснений», — быстро сказала Лантана, чувствуя, что еще немного, и Дарек начнет перечислять эти самые вещи, и вряд ли ей будет удобно его слышать. «Делай, что считаешь нужным». Дарек задумчиво поднял голову и посмотрел в небо, туда, куда Лантана старалась никогда не смотреть, потому что у нее сразу же начинала кружиться голова, потому что она начинала себя чувствовать ничтожной букашкой, которую вот-вот придавит небесный свод. «А господин Анисенко, какие именно указания насчет меня были вам даны?» «Указания?» — Лантана нахмурилась. «Никаких. Пожелания. Они желали проверить, насколько ты управляем в быту. Я никаких проблем с твоей управляемостью не вижу. Ты совершенно разумный человек. Приятно слышать. И он снова прищурился и усмехнулся своей кошачьей ухмылкой, как в тот раз, когда думал о смерти. Только Лантана была уверена, что сейчас он думает о чем угодно, только не о смерти. Даже наоборот. Его мысли двигались в весьма живом направлении. Хотелось бы знать, куда. Или ну его. Вскоре они добрались до дома. Дарек каждый шаг был рядом, и у калитки внимательно осмотрел ошивающихся поблизости прохожих. Но подручный Хапрыги, конечно же, уже убрался. Войдя в дом, Дарек сразу же повел Лантану в кабинет. Там он продиктовал ей бумагу, которая позволяла ему перемещаться самостоятельно по городу. Очень простая записка с подписью и ее личной печатью, которая гласила, что предъявитель сего обладает свободой воли и свободой перемещения. В случае каких-либо вопросов обращаться к хозяйке данного мужчины, то есть к ней. Внизу указано имя Лантаны и домашний адрес. Готовую бумагу Дарек с весьма довольным видом аккуратно сложил и сунул себе в нагрудный карман, а потом откланялся, оставив Лантану заниматься своими делами. Так и сказал. «Своими делами». Как будто только сейчас понял, что они у нее могут быть, эти самые дела. Лантана, помня о вчерашнем своем самочувствии, отправилась ненадолго отдохнуть в библиотеку, где стояла замечательная кушетка с подушками и где было витражное окно и люстра с хрустальными слезами. Хрустальная люстра, кроме отблесков цвета, еще немного звенела. Если в солнечный день закрыть глаза, через веки пробивались цветные искры, а в ушах стоял нежный звон. Лантана обожала это место. Должно быть, поэтому здесь к ней всегда приходили разные хорошие идеи. И сейчас пришли. Не откладывая надолго, она пересела с кушетки к столу и написала письмо. Вернее, записку. В ней Лантана просила одну знакомую, которая работала в газете, прислать ей всю известную информацию о человеке, которого зовут Дарек Савойский, в том числе слухи. И обещала хорошо за это заплатить, особенно если об интересе Лантаны к данной персоне никто не узнает. Причину своего интереса не указала, но, скорее всего, всему городу уже известно, что Дом магических изысканий разработал ошейник и испробует его не на абы ком, а на бывшем аристократе, который, конечно же, теперь не имеет к себе прошлому никакого отношения. Письмо было тут же отправлено с посыльным. Лантана не сомневалась, что вскоре будет знать про подноготную Дарека даже то, что тот старается скрыть. В дальнейшем день шел как обычно. После обеда появился посредник по аренде, и Лантана с Марселем подписали договор. Потом они несколько часов подряд обсуждали дела и так увлеклись, что очнулись лишь к ужину. Лантана пригласила Марселя к столу, но тот быстро убежал домой, где его ждала жена. Лантана смотрела Марселю вслед и думала, как должно быть здорово, когда тебя кто-то ждет дома. На ужин она пришла в меланхолическом состоянии. Дарека не было. Лантана села за стол и задумалась, нужно ли его ждать. Или отправить служанку, чтобы узнать, куда тот подевался. Но давать юной девушке лишний повод обращаться к Дареку совсем не хотелось. Лантана украдкой посмотрела на нее. Сегодня служанка не улыбалась, но и расстроенной не выглядела. Была скорее собранной, по-своему деловой. Смотря на ее серьезное лицо, никогда не скажешь, что ночью она пыталась предложить себя мужчине, да еще и рабу. Что она рассчитывала от него получить? Неужели лишь утоление телесных нужд? Нет, Лантана в это не верила. И она правда не понимала. Ладно, самостоятельный, обеспеченный мужчина, тут мотивы налицо. Но раб, у которого нет никакого имущества, бывший аристократ, который все потерял, что она от него ждала? Служанка заметила взгляд Лантаны и опустила голову. Она не могла знать, что Лантана ее застукала ночью, просто, видимо, удивилась пристальному вниманию хозяйки, потому что обычно Лантана на слуг особо не глазела. «Прошу прощения за опоздание». Лантана увидела, как вспыхнула девушка и только потом обернулась к Дареку. «Интересно, где Дудка находит ему такую одежду? Сегодня Дарек был одет иначе, намного лучше, чем прежде. Темная водолазка под горло и темный пиджак из дорогой твидовой ткани. Так было принято одеваться для поездок за город, и деловых, и прогулочных. И ботинки...» Лантана зависла. «Его ботинки блестели. Тут она не могла ошибиться. Обувь совсем новая. И тоже совсем не дешевая. Но откуда?» Лантана подняла глаза на лицо Дарека. Насчет стоимости одежды она не ошибалась. Но она не могла поверить, что Дудка стал бы тратить такие деньги на одежду раба, даже если допустить, что у него был бы к ним доступ. Но у него не было, как и личных сбережений. Хотя... Почему-то Ландана не смогла спросить Дарека прямо, откуда у него новая дорогая одежда. Ей показалось, этим она унизит, и не столько его, сколько себя. Это ведь покажет, что она понятия не имеет, что происходит в ее собственном доме, в том числе, куда тратятся ее деньги. Да и как-то мелко это, к одежде придираться. К чему? Ему безумно это все идет. Конечно, если взять раба в рваном грязном костюме с чужого плеча и великолепного мужчину в хорошо подобранной одежде, выбор тут очевиден. В общем, Ландана пришла к выводу, что благодарна Дудке за заботу о Дареке. «После ужина я собираюсь уйти», — сказал тем временем Дарек. «Предупредите слуг, что могут приходить посыльные с записками от меня. Мало ли, если хотите сразу же получать новости». «Хочу. Я скажу слугам, чтобы сразу же передавали мне письма. Но будет лучше, если ты расскажешь мне новости сам». «Да, конечно, расскажу». Они приступили к ужину. Ландана почти сразу же отпустила служанку, чтобы та не отвлекала их от еды. Хотя Дарек на нее не обращал никакого внимания, а Ландана сама не могла бы себе объяснить, что думает об этой девушке. Но напрягал тот факт, что она о ней вообще думает, как бы и без того много всяких забот. Лучше бы задумалась о том, что замышляет Дарек. У него явно были какие-то планы, к которым он тщательно подготовился. И если у него получится, возможно, выйдет что-то узнать о господине Брабере. Хотя Ландана в этом сомневалась. Если тот с Розалин скрылся в питомнике, Дарек никогда этого не узнает. Но если Розалин оставила господина Брабера где-нибудь по дороге, Дарек его найдет. В общем, Лантане выгодно, чтобы у него получилось. Ужин прошел в умолчании. Видимо, каждый из них слишком много думал о своих делах, чтобы болтать о чем-то другом. Но все же был один момент, который не давал Лантане покоя. Поэтому, когда Дарек ушел, и она проследила, как он в своем пальто нараспашку выходит за калитку на улицу и пропадает где-то вдалеке, она сразу же вызвала Дудку и спросила, откуда у Дарека новая дорогая одежда. «Я купил, госпожа», — сразу же признался тот, ни разу не смутившись. «Но на какие деньги?» — изумилась Ландана, потому что у Дудки не было доступа к счетам на хозяйство. «Ты тратил свои?» «Что вы, госпожа, конечно, нет. Я обратился к Улите, и она оплатила мой заказ». «К Улите?» «Да тут целый заговор». Но звать на разборки Улиту Ландана не стала. Не хотела лишний раз пугать. Она ведь сама не раз говорила Улите: «Трать столько, сколько считаешь нужным, и куда считаешь необходимым». «Но зачем ты выбрал такую дорогую одежду? Или он попросил?» «Нет, госпожа. Господин Дарек ничего не просил». Дудка тяжело качнул седой головой. «Но нельзя допускать, чтобы он не мог вам соответствовать». «А-а-а!» Ландана вдруг захлопнула рот. Ее посетило странное чувство. «Неужели?» «Как вообще Дудка и Улита воспринимают Дарека?» «Не как раба, однозначно. Он для них аристократ, пусть и бывший. Но бывший, настоящий — это просто слова». Для них он всегда будет на голову выше, пусть даже по бумажкам он истощенный и принадлежит Лантане. И если Дудка знал, кто перед ним, то Улита, судя по всему, прониклась Дареком чисто из-за его поведения. Тут Лантана вспомнила кое-что еще. У Дарека с собой ни копейки. Она не догадалась предложить ему денег на личные расходы, а он, конечно же, не стал их просить. И сегодняшнюю дозу магии, которую она передавала ему после ужина, он пропустил. Конечно, Лантана в любом случае передаст ему накопители. Пусть лежат в комнате и ждут, пока Дарек вернется. Но то, что он не стал их ждать, показывает, что ее подопечный совсем не голодает. Но что насчет денег? Как же она упустила этот момент? Он даже экипаж нанять не сможет без денег. Элементарно сигару купить. Стало за себя стыдно. Впрочем, неужели она не имеет права хоть раз забыть о каком-то деле? Так сложно было напомнить о своих тратах. Всего-то сказать. Лантана явно не стала бы наслаждаться его унижением, попроси тот денег. В конце концов, она за него отвечает и за его содержание. Ладно, она решила выбросить это все из головы и надеяться, что Дареку хватит ума в следующий раз напомнить о своих нуждах. Придя к такому решению, Лантана стала думать, чем бы заняться вечером. В голову сразу же пришло, что она хотела бы провести его как вчерашний, с Дареком. Жаль, что не выйдет. А может, он вскоре вернется? Без магии и денег что ему долго делать на улицах? Дойдет до своего знакомого, задаст пару вопросов и назад. Да, точно, возможно, он вскоре вернется и выпьет вина с Лантаной и расскажет еще что-нибудь забавное. Она отправилась в гостиную, где стала читать книжку, стараясь не смотреть на часы и делая вид, что никого не ждет. Но Дарек не вернулся ни через полчаса, ни через час. Ни к 11, когда Лантана сдалась и отправилась спать. Он не вернулся даже к утру.